Глава пятая. «Кончик носа», — мечтательно протянула девушка. «Чёрт, а ведь действует». «Отдалась бы?» Барменша улыбнулась, а затем резко ответила. «Нет». «Старею», — печально покачал головой Алекс. «Навык совсем растерял». «С навыком твоим все в порядке», — игриво парировала безымянная эспер. «Просто предпочитаю не спать и с теми, кто приходит и вместе с Грибовским, особенно когда у них тяжелое утро. А на дорогущих туфлях и костюме следы от бетонной крошки, и еще от волос пахнет гарью». Алекс провел ладонью по своему короткому ежику, а затем принюхался к пальцам. «Действительно пахнет». «А ты наблюдательная», — уважительно присвистнул Алекс. «Работа обязывает», — развела руками барменша. «И что же ты еще заметила?» Прищурился дома. «Ну, например, даже не знаю». Она сделала вид, что задумалась. «От тебя тянет вчерашним перегаром и женскими духами. Утро в постели ты провел явно не один, но встал достаточно быстро, чтобы забыть умыться. Вкупе с тем, что на тебе следы бетона, гарь, перегар. Ты весь помятый и встревоженный, то пить ты точно не хочешь. А значит, подсел сюда, чтобы пока Грибовский разбирается с Лигу, разузнать у меня что-нибудь про взрыв в посольстве». Алекс снова присвистнул. «В одном ты ошиблась». «М? Я бы выпил, но не думаю, что ты знаешь, а что такое русский чай». «Понятия не имею», — согласилась эспер. Они немного поиграли в гляделки. «Расскажешь?» «С какой стати?» — фыркнула девушка. «Ни для кого в раю не секрет, что красноволосый законник. Помогать ему навредить кому-то из наших». «Справедливо». Алекс провел пальцем по стойке. Блестки, пудра, губная помада. В клубах ночью всякое происходит. «Но поверь мне, обладательница чудесного кончика носа, я последний, кто заинтересован вредить кому бы то ни было из подземного рая». С этими словами дом сжег пыль лиловым пламенем. Барменша отшатнулась и потянулась под стойку. «Это будет большой ошибкой», — предупредил Алекс. Он понятия не имел, лежал ли там заряженный серебром пустынный орел, или находилась кнопка, по нажатии которой прибегут разнообразные неприятные личности. Так или иначе, любой из этих и каких бы то ни было, других вариантов не сулил ничего хорошего. Причем не сулил сразу обеим сторонам. «Ты темный», — выдохнула девушка. Стаканы, до этого мирно парившие вокруг ее миленькой головы, вдруг показались Алексу хищными наконечниками стрел. «Все верно, мисс Марпл». «Только не мисс Марпл», — пренебрежительно отмахнулась девушка. «Чем тебе не угодила старушка? Быть и девственницей с седыми волосами? Избавь меня от этого, пожиратель девственницы детей». «Девственниц? Избавь меня от этого, мутантка. Я люблю поопытней, так сказать, совмещаю удовольствие и самообразование». «А что?» — коварно, истинно по-женски расплылась в улыбке красотка. «Есть еще чему учиться, антихрист?» «Нет предела совершенству, человек Икс». «Человек Икс?» Вдруг из голоса девушка пропала вся наигранная бравада, за которой она явно скрывала беспокойство. «Ты сексист, что ли?» «В смысле?» «В прямом, Икс и Вай хромосомы». Алекс еще раз окинул взглядом барменшу. Почему-то теперь она действительно стала выглядеть для него сущим ребенком. Такой классики кино не знать. «А если назову тебя Вандой, алой ведьмой?» «То получишь в глаз и стаканом, извращенец. Я в школе промесячной от пубертатных прыщей наслушалась. Не хватало еще от темного». «Понял, осознал», — поднял ладони Алекс. «Честная антихристка. Не имел даже тени умысла оскорбить или унизить. Просто прошелся по классике фантастического кинематографа». Они еще немного смотрели друг другу в глаза, после чего рассмеялись. Когда в легких закончился воздух, а животы уже разболелись, то, утерев слезы, девушка тихонько спросила. «Ты действительно не причинишь ему вреда?» «Ему уже хоть что-то». «Поверь мне, красавица, вредить кому-то, кого я не знаю, не входит в перечень моих дел на день грядущий». «Ты темный, «Стереотипное мышление», — устало протянул Алекс. «Поверь мне, с куда большей радостью я бы провел время в закрытом, тусклом помещении с двумя красотками младше 20 лет, с 5 бутылками виски, упаковкой хороших сигарет. Возможно, с коксом, для девушек, разумеется, и за исследованием новых заклинаний, чем вот с этим всем». На последних словах Алекс обвел рукой помещение в целом. но вынужден батрачить как не в себя по причинам, о которых тебе будет скучно слушать. А то сейчас прям весело было. Вот, Дум вздёрнул указательный палец. Теперь ты меня понимаешь, так что давай сделаем так. Я избавлю тебя от своего общества, как только ты выложишь всё, что знаешь о происшествии у посольства зверушек. Зверушек? Алексу показалось, или в отражении зеркал, служивших полками для разнообразных бутылок, он увидел промелькнувшего лесного грызуна. «Фейри, красавица! Фейри!» Они вновь поиграли в гляделки, после чего девушка внезапно перегнулась через стойку. Причём так, что её свитер с героями мультсериала открыл прекрасный вид на два белоснежных холмика. Интересно, это теперь педофилия или просто эстетический интерес? «Его зовут Тони», — произнесла она таким тоном, которым обычно передают секреты государственной важности. После этого заговорщицки, кивая, она вернулась обратно за стойку, скрыв свои дары природы от жадных до плоти глаз Алекса. 4 года тюрьмы, даже после нескольких месяцев загула, так просто не проходят. «И всё? Просто Тони?» «Всё, что я о нём знаю», — развела руки барменша. «Ну ладно, ещё то, что он иногда подрабатывает в южных доках. Он из парафизического типа, с сирангом. Но этого достаточно, чтобы заменить целую бригаду людей или 2-3 орков». Алекс выругался. «А ты не думала начать именно с этого, а не с его зовут Тони?» «Думала», — не стала отрицать барменша, а затем улыбнулась и скрестила руки под грудью, причём так, чтобы у Алекса появились греховные мысли о совращении, благо, что терять ему нечего. Место в адском котле ему уже обеспечено авансом. «Но это было бы не так интересно». «О, привет, дядя!» «Привет, дядя!» Алекс обернулся. За его спиной стоял Грибовский. Слегка потрёпанный, с явным отпечатком ладони на щеке. 6-палым отпечатком, кстати. Какая странная сигнализация, гвардеец. Племянница игралась. Красные волосы. Алекс всегда думал, что Грибовский их просто красил, но... Несмотря на информацию Линза, Дум никогда не видел, чтобы поляк использовал магию. А в той потасовке с демоном несколько месяцев назад гвардеец орудовал мечом, который весил больше грузовика, и при этом он регенерировал быстрее ящерицы. А ещё он знал, где находился подземный рай. И был сюда вхож, как к себе домой. Опять же, крутил шашни с предводителем эсперов Майерс-Сити. Знакомство, которое просто так не заведёшь, и... «Ты... здорово, племяшка!» Тепло улыбнулся Грибовский и протянул ладонь, по которой тут же хлопнула барменша. «Спасибо, что помогла». «Надеюсь, Лига не догадался», прошептала племянница одного из самых хитро в её сделанных людей, с которыми имел дело Алекс. «Ты ведь знаешь, как он к тебе относится после того, как ты променял его на ту танцовщицу». «Сердцу не прикажешь». «А тебе мама справлялась». «Чего хотела моя милейшая сестрёнка?» «На ужин пригласить, который ты уже 5-й раз одинамишь». «Ну, может, в этот раз». «Хватит», — гаркнул Алекс. «С меня достаточно этой семейки. Ты», — он указал на Грибовского, «мог бы меня предупредить заранее». «Ой, что-то шея разболелась». Грибовский начал усиленно тереть затылок, примерно в том месте, куда пришлось проклятие Алекса, когда он в тёмную использовал поляка, чтобы провернуть свой план, включавший в себя убийство ректора первого магического университета. «Туше!» — закатил глаза Дум. «Теперь квиты. А то, партнёр. Так, теперь это будет запретным словом». «Что-что? Стоп-словом?» «Сука!» — констатировал Алекс, после чего повернулся к барменше. «Но ты уже и след простыл». «Как её хоть и зовут?» Спросил Дум, не поворачиваясь к поляку. Спросил, хотя уже знал ответ заранее. «Ванда, разумеется», — тут же ответил Грибовский. «Сестрёнка обожает Марвел». «Чёртова семейка». «Но тебе там ничего не светит, дорогуша». «Она из твоих?» «Вот сейчас обидно было. Нет, у неё детская неразделённая любовь. 6 лет как неразделённая, кстати. Очень последовательная у меня племяшка». «Не нравится и мисс Марпл». Проклятый Майерс-Сити. Здесь всё было не тем, чем казалось на самом деле.